Глава 21. Давайте вести переговоры в рамках подлости, предлагает агент Бугемот полковнику Егорову. Следствие по делу диверсионной группы «Фрукты и овощи» продолжалось. Агенты ничего не скрывали, ничего не пытались утаить, потому что не было в этом никакого смысла. Их 3-0 выдал все, а знал он больше всех. Каждому из агентов полковник Егоров предлагал вернуться в «Тигры-выдры» с его заданием. Шпионы отказались наотрез. Страшно, ужасно, опасно, бессмысленно. Уж лучше здесь получить по заслугам, чем дома зря. В скобках замечу, что в услугах Бугемота, Канареечки и Мяу полковник Егоров не нуждался. У него была другая цель, о которой вы со временем узнаете. Однажды полковник Егоров неожиданно вызвал шпионов к себе в кабинет и сказал: «Прелюбопытнейшее известие. Организация «Тигры-выдры» больше не существует. Появилась новая организация под названием «Гроб и молния». Генерал Батон разжалован в рядовые. Начальником «Гроба и молнии» назначен генерал Шито-Крыто. Агенты, как говорится, обалдели». Один их 3-0 оставался невозмутимым. Он сказал спокойно: «Всего этого вполне можно было ожидать. Шито-Крыто фактически давно уже был руководителем «Тигров-выдров». Он лишь ждал удобного случая, чтобы разделаться с Батоном и отделаться от него». «Этого никак нельзя было ожидать», — пропищал Канареечка. «Разжаловать должны были полковника Шито-Крыто, ведь он непосредственно отвечал за нашу диверсионную операцию. Во всяком случае, — мрачно проговорил Бугемот, — нам от этого ни жарко, ни холодно. Последние годы Батон был особенно глуп и ленив, — сказал их 3-0. А глуп он был потому, что ленился думать. Тогда почему же ваше командование доверяло ему? — удивился полковник Егоров. «А он любил и умел писать доносы», — ответил Мяу. «Он всегда на всех писал доносы». «Доносов было так много», — добавил Канареечка, «что одновременно работало по 7, 8, 9 комиссий. А господин генерал Батон все кляузничал и кляузничал, не переставая. Комиссии не успевали проверять его анонимные доносы. Так и шли годы». «Дурак был наш генерал, и точка», — мрачно сказал Бугемот. «Меня все время носорогом называл, хотя всем известно, что я Бугемот по всем документам». «Что из себя представляет новый генерал? Замечательный человек!» — восторженно пропищал Канареечка. «У вас с ним будет много хлопот», — проговорил их 3-0. «Он человек большой идеи. Он мечтает предать всех людей. Подготовке к этому он посвятил всю свою жизнь. Учтите, что он заочно окончил 7 институтов и 2 факультета 2 университетов, и генералом его, видимо, назначили потому, что он предложил план новой операции, который понравился самому высокому, самому верховному главнокомандованию. Он давно мечтает о какой-то невиданной операции, но никого не посвящает свои замыслы». «Мы узнаем», — сказал полковник Егоров. «Вряд ли вы сумеете сделать это своевременно. Генерал Шито-Крыто — это вам не генерал Батон. Наш новый шеф, по-моему, выдающаяся личность, в своем роде может быть даже и гениальная. Он прирожденный негодяй и новатор. На него работают много ученых. Он так ненавидит людей, что от него можно ожидать самой подлой подлости». Их 3-0 долго молчал. «Голова у него огромная, работоспособность чудовищная». «Да», — с неопределенной интонацией произнес полковник Егоров. «Почти все ясно. Ну что ж, если генерал Шито-Крыто решил предать всех людей, то мы постараемся спасти их. Я еще раз предлагаю вам сотрудничать с нами. Согласие хотя бы одного из вас значительно облегчит участь всех». «Интересно получается», — мрачно пробормотал Бугемот. «Я буду рисковать своей шкурой, а предателю их 3-0 будет смягчена участь». Нам необходимо как можно быстрее узнать план новой операции «Гроба и молнии», — ответил полковник Егоров, внимательно наблюдая за их три нуля. «Мы начинаем догадываться, что новая операция грозит нам большой бедой. Неужели ни один из вас не хочет помочь людям?» «Что делать-то надо?» — жалобно пропищал канареечка. «Мы этому не обучены», — признался Мяу. «В шпионской школе мы этого не проходили», — добавил канареечка. «Зато мы способны на любую подлость», — мрачно проговорил бугемот. «Вот и давайте вести переговоры в рамках подлости. Вопрос поставим так. Сделать подлость генералу шито-крыто. А где гарантия, что вы и нас в рамках подлости не предадите?» — усмехаясь, спросил полковник Егоров. «Да, таких гарантий мы не даем», — пропищал канареечка. «Наша подлость безгранична». «Но ведь вы не только шпионы», — сказал полковник Егоров. «Вы еще и люди?» — господин полковник вдруг взмолился бугемот. «Мы же не дети, мы взрослые люди. Чего вы от нас хотите? Ведь вы же прекрасно знаете, что каждый из нас с огромным удовольствием вас предаст». «Мы просто не можем не предавать. Нас специально учили этому», — пропищал канареечка. «Профессора и доценты», — гордо добавил Мяу, и лишь один их три нуля не проронил ни одного слова. Вот на него-то и рассчитывал полковник Егоров. Конец четвертой части.